Конец сказки старой. Чуть засерело над темными лесами, как над спящим станом запел рог, и по опушке бора встала из-под снега московская рать. Под снегом было куда теплее, чем теперь на морозе. Вои стряхивали с себя белые пахучие пласты свежего снега, притопывали лаптями, размахивали руками и переговариваясь хриплыми сосна голосами. «Гоже, баять нечего, а дома на печи с бабой куды легче, а, Васьк? А лошади-то лошади, гляди, ребята!» Кони, понурившись, стояли у коновязей, и на спинах их лежали богатые белобархатные попоны. И зашумел стан. Помылись маленько снегом для прилику, перекрестились на восток, поели толокна с сухарями, и завоеводчики поскакали по своим местам строить полки на поход. Еще немного, и по занесенной снегом дороге полки медлительно двинулись вперед. Идти было неспособно, бродно. Особенно тяжело доставалось головному полку, который проминал дорогу для всех. Но снег перестал, тучи расчистились, солнце засияло, и радостно стало на душе у всех при взгляде на этот белый, чистый, сияющий мир. Упоительно пахло свежим снегом. Ни единого следа зверя или птицы не было. Все живое, боясь показать след, отсиживалось в крепях. На языке звероловов это называется мертвой порошей. Шли с охоткой. Прошли Волок Ламский, прошли Старицу, подошли к Твери. Еще недавно, казалось, видела Москва под стенами своими полки Твери и Литвы, а теперь в Твери без разрешения великого князя Московского и дохнуть не смели. Из всех попутных городов выходили полки, чтобы подстроиться к московской рати и идти хотя бы и без большой охоты на дело московское, которое все больше и больше становилось делом всей Руси. Прошли бойкий торжок и вошли, наконец, в деревскую пятину господина Великого Новгорода. Черный народ, ютившийся по непыратым деревенькам, затерявшимся среди необозримых лесов и снегов, старался при подходе полков схорониться в крепи. Грабили и жгли мужика все, свои и чужие одинаково. А которым схорониться было некуда или некогда, те выражали знаки подданничества. Черный народ новгородский совсем не огорчался походом москвитян. Свои бояре надоели досыта поборами беспощадными, крич от них стоял по всей земле новгородской. «И годно им, — говорили, поеживаясь от мороза мужики, — а то и ишь волю-то забрали». Но все же, когда можно было, они старались показать московитянам, что и они тоже не лыком шиты. «А ты что думаешь?» — говорил какой-нибудь республиканец на привале москвитянам. «У нас хлеба нету, а благодати слава тебе, Господи! Вот недавно отец Сава, что на Вишере обитель себе ставит, выпустил свою лошаденку попастись. Бес напустил на ее ведмедя, и тот съел ее. Купил старец делать нечего другую, и ту съел зверь. Тогда Сава, осерчавши, связал ведмедя молитвой и повел его в Новгород к судьям. «Вот, — говорит, — судьи праведные, зверь сей обидел меня дважды, а я требую суда на него. И обсказал все, как и что». Судьи подумали, да и говорят: «Поступи с ним, отче, как знаешь». И старец решил: «Так пусть и он поработает на мою обитель за лошадей, которых он у меня съел». И ведмедь так до самого окончания постройки и возил для старца бревна из лесу. Тогда каждая земля только свою святыню блажила. Поэтому московитяне и тверяки слушали республиканца недоверчиво. «Ох-хо-хо-хо-хо!» — вздохнула какая-то борода. «Мели, Емеля, твоя неделя!» Все засмеялись, но чесать языки было уже неколи, трубы играли поход. И запалив для остраски деревню, полки потянулись по снежной дороге в хмурые зимние дали, а новгородец долго смотрел им вслед и чесал штаны. Что там ни говори, а охальник народ москвичи эти самые. И вот вдали, над белой гладью мертвого теперь Ильменя, засияли, наконец, главы Софии Премудрости Божией. Над белыми равнинами загудели могучие бубны, и воины закричали одушевленно: «Кирлеш, Кирлеш!» — что по-московски значило «Кирие Елейсон». Сноска: «Господи, помилуй!» Но весь этот бранный шум был уже совсем не нужен. Новгородцы и без того были уже напуганы приближением силы московской. Правда, город, как всегда, баламутился. Если в одном конце целовали Богородицею, как стати всем любо живот, любо смерть за правду новгородскую, за свою отчину, то в другом целовали другую Богородицу, как верой и правдой служить и примить великому государю московскому. Но все чувствовали, что дело идет к развязке. Головной полк в бранном шуме надвинулся на посольство великого Новгорода к великому государю. То был весь совет боярский, старые посадники, старые тысяцкие, всего человек более полусотни во главе с самим владыкой. Воевода князь Иван Юрьевич Патрикеев приказал рати стать станом, и спустя малое время послы предстали пред грозные очи великого государя. Красивое и энергичное лицо Ивана выражало обиду, но и торжество. Он понимал, что это начало конца. Он благочинно принял благословение от владыки, на жирном лице того было великое смирение и покорность воле Божьей, и едва кивнул на низкий поклон бояр новгородских. «С чем пожаловали новгородцы?» «Помилуй вотчину свою, великий государь», — проговорил владыка. «Великий Новгород челом тебе, великому государю, бьет». «Негоже, новгородцы», — сказал Иван, и сухие ноздри его затрепетали. «Я ли не был к вам милостив? Я ли не прощал вашим людям обиды, которые они чинили городам моим? Но всякому терпению бывает конец. Вы отпираетесь от своих слов. Ваши послы, придя на Москву, сами, безо всякого понуждения, меня своим государем величали. А вы тут кричите, что этого и не бывало николи, что я словно уже и не государь вам. Эдак перед всеми людьми выходит, что великий князь московский ныне лжецом учинился». «Смилуйся, великий государь», — стал вдруг на колени владыка. «Мало ли что худые мужики-вечники у нас кричат. Народ наш сам знаешь какой. Положи гнев на милость, великий государь. Ты, государь наш и великий князь всея Руси, кто может, безумец, стать и против величества твоего?» Иван сам поднял владыку. «Ежели новгородцы приносят мне вины свои, я готов сменить гнев на милость». С раздувшимися ноздрями сказал он: «Я, государь ваш, кому как не мне пожалеть вас? Повинной головы, говорят, и меч не сечет. Завтра я начну своих бояр для оговорки с вами, все вместе вы и обсудите, как нашему делу теперь быть». Как только великий государь удалился в свой шатер, послы, чтобы подмаслить дело, не подмажешь, не поедешь, как говорится, тут же раздали его приближенно богатые дары. 40 соболей драгоценных, сукон дорогих из Фландрии, из города Ипра, а кому и золотых корабленников, которые в Европе нобелями звались. Между боярами затерся было спор, да никто нашим послам и не думал поручать государям великого князя на Москве именовать. Просто вы заплатили им, чертям, побольше, чтобы они так его называли, и чтобы вам было к чему придраться. Владыка Феофил едва утихомирил спорщиков. «Да будет уж вам», — заговорил он, — «лучше по-милому, по-хорошему, по завету христианскому». Московский стан шумел радостным шумом. Победа и без драки. Но Новгород яростно спорил. Одни настаивали, чтобы не гневать больше великого государя и сдаться на его милость, а другие кричали, но уже без всякой веры, что надо биться до последнего за вольность новгородскую. За Москвой потянуло большинство, свары осточертели, всем хотелось покоя под сильной рукой великого государя. Великий Новгород, чтобы хоть что-нибудь выторговать, начал сноситься со станом московским посольствами, но Иван продолжал разыгрывать обиженного и не шел ни на какие уступки. И вдруг среди переговоров он повелел воеводе придвинуть войска поближе к городу, занять все подгородные монастыри по Волхову и городище, где всегда жили князья новгородские. Новгородцы упорствовали. Иван повелел занять полками Боланье. Сноска. Пустое пространство между стенами города и посадами. И тот же час стал Фиораванти по Боланью свои пушки устанавливать, направляя их жуткими дулами на город. Иван видел, что новгородцы укрепились хорошо, и тратить силу зря он не хотел. Зачем, когда можно взять город измором? Город в агонии раздирался, но голод не тетка. И опять выслали новгородцы владыку с боярами, и Иван сообщил им через бояр свой приговор. «Если ты, владыка, и вся наша отчина, великий Новгород, сказались перед нами виноватыми и спрашиваете, как нашему государству быть у вас, в нашей отчине то объявляем вам, что хотим у вас такого же государства нашего, как и в Москве». Ошеломленные послы просили, чтобы великий государь отпустил их в город посоветоваться с народом еще. «Идите, но через 2 дня будьте назад с ответом». Опять вернулись послы в баламутящийся в муке смертный город, опять вернулись в стан московский, но... «Государство наше в Великом Новгороде будет таково. Вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство свое нам держать, как в нашей низовой земле». 6 дён думали новгородцы над московским орешком. Пушки Фиораванти молча говорили им, что размышления их не приведут решительно ни к чему, и вот, наконец, было 14 декабря, владыка во главе большого посольства снова явился в ставку великого государя. «От посадника степенного великого Новгорода», — заговорил он торжественно дрожащим голосом, сдерживая слезы, — «и от всех старых посадников, и от Тысяцкого великого Новгорода степенного, и от всех старых Тысяцких, и от бояр, и от житьих людей, и от купцов, и от черных людей, от всего великого Новгорода, от всех 5 концов навечи на Ярославле дворе положили. Вечевой колокол и посадника великому государю отдать». По толстому лицу старика покатились слезы. «Что ты там не толкуй!» — в эту минуту он опускал в могилу многовековую жизнь господина великого Новгорода. Все вокруг взволнованно молчало. По стенам города сумрачно стояли новгородцы. «Но...» продолжал владыка. Тут уж вступала в дело забота дневе сего, но только бы государь бояр в Москву не посылал, в отчины их не вступался бы и в службу их в низовую землю не наряжал. Иван, он сиял торжеством, всемилостивейше все этим боярство новгородское пожаловал. И снова ударили послы великого Новгорода челом. «И чтобы великий государь укрепил все это крестным целованием». «Нет, нашему целованию не быть». «Так пусть хоть твои бояре крест целуют». «Нет, и на то не соизволяем». «Так хоть будущий наместник твой пусть крепость даст». «Нет, и того не будет». Послы растерянно переглянулись, знать господину великому Новгороду и вправду конец. «Разреши, великий государь, нам в город воротиться и совет с нашими людьми держать». «Нет, и тому не быть». Опустились вольные головы новгородские, и за чей у многих слезы текли. От туги великой белый свет помер. и, приняв все условия великого государя, точно оплеванные, пошли они обратно в город, и сейчас же на дворе Ярославля дьяк владычный присяжную грамоту стал составлять. Первым подписал ее владыка Феофил, и печать свою приложил, а за ним приложили печати и всех пяти концов когда-то, совсем как будто недавно господина Великого Новгорода. Наутро после обедни владыка со многими боярами, купцами, своеземцами и житиями людьми принес хартию в ставку и вручил ее великому государю московскому и всея Руси. Москвитяне летали как на крыльях. Все обошлось без кровопролития, бояре были завалены дарами, а Москва выросла за эти дни до облаков. И в тот же день на записи этой целовали крест бояре новгородские и гости перед боярами великокняжескими. Сноска. Договоры клались на стол, а на них полагали крест, который присягающие целовали. Договоры эти звались проклятыми грамотами. Иван сейчас же заместил степенного посадника своими наместниками, князем Иваном Стригой Оболенским, да братом его Ярославом, который со своим бараном поднял не так давно в Пскове целое восстание. А дети боярские приводили по всем концам Новгорода людей новгородских к крестному целованию. И клялись буйные новгородцы доносить великому государю на всякого новгородца, ежели они услышат от него что-нибудь о великом государе дурного, или, прибавлено было для красоты слога, хорошего. В Новгороде во время осады вспыхнул, как почти всегда в таких случаях, мор. Великий государь, опасаясь заразы, в город не въезжал. Только две обедни у святой Софии отстоял, благодаря Господа за его великие к нему милости. А когда присяга новгородцах была окончена, многие сумели отвертеться. Ратные люди московские подошли к Вечевой башне. С торга и с великого моста новгородцы хмуро следили, что будет, и затуманились. Московитяне взялись за вечевой колокол. Сладить со старым колоколом было нелегко, крепко был он прилажен к своей башне. Московитяне пыхтели над ним, а он тихонько позванивал, точно жаловался, точно плакал, совсем как живой. Стоявший во дворе Ярославле боярин Григорий Тучин прослезился. Он знал уже, что есть на свете правды, которые великие без всякого колокола, и над которыми владыки мира не имеют никакой власти, но вот тем не менее из мягких глаз его, неудержимо накипая в сердце встревоженном, текли по смуглому лицу слезы. Стоявшие поодаль мужики новгородские косились на него. «И жалко знать воле-то своей боярской», — проговорил один из них с сивой бородой в гречневике. «Будя, поиграли. Ты смотри, дядя Дмитрий, как бы москвитяне теперь на нашей спине не взыграли», — усмехнулся ших молодой древолаз. Сноска. Охотник за бортями, за дикими пчелами. «Погляди-ка, как землю-то новгородскую они пожгли! Виноваты бояре, а отдувайся, мужик! Эхма! Эхма, кабы денег тьма!» — в тон ему вздохнул блоха, опрятный старичок с курчавой бородой. «Не так москвитяне за дело-то берутся, мать их за ногу!» — вдруг воскликнул он. То-то тетери, — покачал он головой и вдруг, не выдержав, бросился к вечевой башне. «Да вы в пролет-то его выводите!» — крикнул он ратным людям. «Ни хрена, можно кирпичик другой и выбить! Эй, ребят, помогай давай!» — крикнул он своим. И новгородцы-мужики, от нечего делать, бросились на помощь москвитянам. Колокол вышел в пролет и по канату, издавая тихий жалобный звук, поехал вниз на снежную землю, где его под охраной вооруженных московитян уже поджидали розвольни. Еще немного, и общими усилиями колокол был установлен на санях. «Ну, с Богом! Дай бог час. И старый вечевой колокол поехал в стан московский. По толпам новгородцев, смотревших со всех сторон на действо московское, точно вздох гнева пробежал. Казалось, вот еще миг один, кто-то скажет решающее и зажигающее слово, сразу как один человек встанет, как встарь, господин Великий Новгород против насилования московского ненавистного и... Но такого человека в Новгороде уже не было, и слова такого сказать было уже некому. Одни плакали потихоньку, а другие зад чесали. Ну чего там? А ратные люди ломами и топорами уже весело ломали старую деревянную степень, с которой еще недавно говорили к народу новгородскому его посадники, излюбленные люди и князья. На 17 февраля было назначено выступление московской рати в обратный путь. Перед самым отходом ее великий государь распорядился вдруг схватить Марфу Борецкую с ее внуком да нескольких других коноводов литовской партии. Под усиленной охраной всех пленников привели к шатру великокняжескому. Долго заставил их великий государь ожидать себя. Марфа Борецкая по привычке своей все кику свою поправляла, да то и дело рукава подымала. И мрачным огнем горели глаза старухи неуемной. Наконец, в сопровождении блестящей свиты великий государь вышел к недругам своим. Марфа стояла поперед всех. Увидав великого государя во всем сиянии величества его, бешеная старуха гордо закинула назад седую, теперь уже трясущуюся голову, кика ее съехала на бок, но она не замечала этого и с ненавистью смотрела на победителя. Она играла жизнью, все знали, как суров и беспощаден умел быть Иван, но не склонялась гордая сумасшедшая голова перед новым владыкой Великого Новгорода. На радостях изрядно подпивший князь Ярослав Оболенский мигнул рослому молодцу из детей боярских. «А ну-ка, Ванюша, поди нагни ей, старой ведьме, голову, да пониже мотри». «Брось!» — строго повел на него бровью Иван. «Подождем, пока сама поклонится, не к спеху». Он презрительно усмехнулся и дал знак увести пленников. Снежными, уже притаявшими дорогами, потянулись новгородцы в далекую Москву. За ними вышла рать московская. Звонкие песни, молодецкие весело лились по снежным просторам, ухали бубны, звенели треугольники. Радостен был и Иван. За ним в обозе его государевом везли богатые дары Великого Новгорода. Бочки вин заморских, огромные запасы ипрских сукон, корабленники золотые, рыбий зуб, дорогих кречетов для теши царской, соболей сибирских, коней дорогих под попонами богатыми, золотые ковши, жемчуга, окованные золотом и серебром рога, турьи старинные, мисы серебряные и дар для него самый дорогой — старый вечевой колокол. Душу вольности новгородской.